Глава 28. Рори. Колизей, как обычно, переполнен. Но я слышу, как экскурсовод бодро заявляет, что до пандемии народу было еще больше. Макс не отвечает на мой звонок, но я не собираюсь набирать Кару. Брат сказал, что они на верхнем уровне, но потом перестал отвечать. Мгновение я колеблюсь, удивляюсь, почему я вообще здесь? Почему я добровольно решила провести время с Каро? Но нет. На самом деле, я хочу увидеть Макса и рассказать ему о том, что обнаружила. Эти находки могут очень сильно впечатлить его. На той фотографии была Сандра Левенштейн. Должно быть, это Арсола, сестра-близнец Женевры. Та, что живет в Позитано, где завтра для всех нас запланировано необычное свидание за ланчем. Красивая и добрая сестра из папиной сказки. Хотя непонятно, почему Женевра так ненавидит собственную сестру, что держит в своем кабинете ее фотографию с крестиком на лице. Что все это значит? Мне нужен мой брат, мой спасательный круг в этом странном, запутанном путешествии. К счастью, благодаря предварительному билету от Женевры и индивидуальной экскурсии, я могу не стоять в очереди, а Макс и Кара есть у меня в приложении «Найди моих друзей». Я следую за точкой Макса, не задерживаясь на огромной арене, уходящей под землю, где перед боем собирались гладиаторы, рабы и животные. Я уже была на этой экскурсии в свою первую неделю в Риме. Я была убита горем из-за Нейта, боялась искать новую работу после завершения роли главной героини. Но все же я была более-менее оптимистична, и жизнь имела относительный смысл. Теперь этот смысл исчез. Я проталкиваюсь мимо небольших групп, в мои мысли проникают голоса многочисленных гидов, рассказывающих о Колизее, оживляющих его. Женевра Экс, крест на лице своей сестры. Такая черствая, такая странная. Красивая сестра, добрая, уродливая сестра, злая. Арена могла вместить одновременно 50 тысяч человек. Арсола, моя мать? Она и мать Макса тоже? Как папа вообще узнал о сестрах? Самый большой и сложный амфитеатр древнего мира. Женевра знала обо мне и Максе все. Она наблюдала за нашим взрослением издалека. Откуда у нее все эти сведения о нашей жизни? Зачем она собрала нас всех в этом поезде? Из злых побуждений? Или из добрых. Построен при императоре Воспасиане в 72 году нашей эры. Кара и Нейт. Тяжело дыша, я поднимаюсь по каменным ступеням, проталкиваюсь мимо медленно идущей пары. Я поворачиваю направо, чтобы проследить за точкой Макса, которая все еще мигает на том же месте. На верхнем ярусе гораздо меньше людей. В основном это VIP-персоны, но я спешу вперед, пока внезапно не ударяюсь боком о каменную стену. «Скузи, скузи!» — это та русская пара из поезда. Девушка уткнулась в путеводитель. Я потираю ноющее плечо, когда они беспечно проходят мимо. Боже, могу ли я прожить несколько часов без этих людей из поезда? Затем я прохожу мимо выставочных стендов, мимо туристов из Северной Европы, ориентирующихся благодаря аудиогидам. Я замедляю шаг. Зачем я так спешу? Почему я вообще в Колизее? Мне не нужно, или вернее, я не хочу встречаться с Кара сейчас. Странно, что 3 месяца разлуки, самая долгая разлука с тех пор, как мы познакомились в детстве, разрушили нашу дружбу. За это время она стала другим человеком? Или я? Все, что я знаю, это то, что мы все больше и больше отдаляемся. Я здесь из-за Макса. Ему было ничуть не легче, когда он узнал о Кара и Нейте. И это ничуть не меньшее предательство по отношению к моему брату. И, наверное, я пришла в Колизей и ради себя самой. Мне нужно довериться брату, высказать все, что у меня в голове. Я снова набираю номер Макса, но звонок переадресовывается на голосовую почту. Я оглядываюсь кругом. Перед моим взором мелькают бетон, травертин и мрамор. Где же они? Мое внимание отвлекает пожилой мужчина, который, опираясь на трость, рассказывает о событиях, приведших к строительству Колизея. «Дворец Нерона», — говорит он, — располагался именно здесь. Когда Веспасиан пришел к власти, его решение построить здесь Колизей можно было расценить как жест, направленный на то, чтобы вернуть народу часть города, которую присвоил Нерон. «Нерон был дискредитирован в конце своей жизни, не так ли?» – спрашивает вежливый мужчина лет 55, из тех, кого вы всегда видите рядом с гидом, и который задает вопросы не столько для того, чтобы получить ответы, сколько для того, чтобы услышать, как интеллигентно звучит его голос. «Да, очень даже. Он убил своего сводного брата, свою первую жену, ее сестру, а затем убил и новую жену. Он устранил всех, кто, по его мнению, был против него. Люди возложили на него ответственность за великий пожар в 64 году нашей эры, и ситуация начала меняться. В конце концов, Сенат объявил его врагом и приказал казнить. Нерон пытался подкупить офицеров преторианской гвардии, чтобы они помогли ему, но... В итоге он покончил с собой, не так ли? – спрашивает нетерпеливый турист. Гид кивает. Да, но Нерон этого не хотел. Его инстинкт жить был силен. Один из преторианских гвардейцев спросил Нерона, так ли это ужасно – умереть. Так ли это ужасно – умереть? – вторит ему турист. Ну? Я не останавливаюсь, не хочу быть свидетелем его самолюбования. По моим рукам бегут мурашки. Я проталкиваюсь сквозь толпу и, наконец, выбравшись из нее, замечаю Макса и Каро. Только они вдвоем. Гида нигде не видно. Неудивительно, что я не смогла найти их. Они, окруженные сигнальной лентой, находятся в отгороженном для реконструкции углу. Каро стоит на карнизе, а Макс в нескольких футах позади нее. Их там явно не должно быть. Как они вообще туда забрались? Я осматриваю местность в поисках точки доступа, понимая, что нужно преодолеть барьер. Я начинаю двигаться в их сторону, чувствуя, как странный страх скручивает мой желудок. Кара стоит под аркой, прислонившись к колонне, близко к краю. Так близко, что если она отойдет чуть дальше... «Ребята!» – я кричу, но я все еще слишком далеко, и мой голос, отражаясь от стен арены, не долетает до них. «Макс! Каро!» Они оба стоят лицом к улице, спиной ко мне. Так что мне не видно, что они обсуждают. Но что-то в их позе странное. Что-то в этой сцене, в том, что они находятся в этом отгороженном пространстве, в неестественном языке их тел кажется мне пугающим. Внезапно Каро оборачивается через плечо, снова смотрит на Макса, и я вздрагиваю от того, как искажается выражение ее лица, а в глазах появляется боль. Макс протягивает руку к Каро, но она не отступает от края. На самом деле кажется, что она почти подается вперед. Я бросаюсь бежать. «Каро!» – кричу я.